По случаю 107-летия Международного женского дня 8 марта в Восточно-Пхеньянском Большом театре ансамбль «Сам Джиён» художественной группой «Мансуде» дал концерт «Поем о женщинах эпохи Суньгунь». На концерт были приглашены заведующие отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильхуан, соответствующие работники, женщины, работающие на ответственных должностях, работники и члены Женского союза женщины столицы. Концерт начался с исполнения песни «Женщина в жизни цветок». На сцену были поставлены разные номера, в том числе песня о женщине «Зовем его родным отцом, и народ зовет близкой к сердцу его имя».